Дояром презрительно отмахнулся. Раньше я сам возмущался узостью нашей киноцензуры. А теперь, поговорив с вами, вижу, что иначе нельзя. Нельзя оставлять щель, в которую вы сразу просунете нечистые руки. Нельзя разрешить чистого и здорового эротизма, потому что вы моментально перевернете его в грязное потакание низменным инстинктом. И опомниться не успеешь. Только сейчас я понял, что именно вы и вам подобные порождаете цензуру и мешаете развитию нормального отношения к красоте человеческого тела и половой морали. «Слушайте, вы!» — внезапно разозлился продюсер. «Вы все это говорите и становитесь в красивую позу лишь потому, что в вашей прекрасной стране вы не видите ни одного такого фильма? Сейчас я покажу вам один из моих фильмов «Ночной клуб». И если он не оставит вас равнодушным и не вызовет отвращения, а наоборот увлечет, то сознайтесь в этом. Я люблю этот фильм и вожу с собой копию. Часто он помогает в деловых переговорах. Нет, не отказывайтесь, это не спортивно. Вы сами вызвали меня, и я принимаю вызов». «Я видел «Ночной клуб» несколько лет назад. Ерунда», — отмахнулся художник. «Чувствую, что ведет себя резко, но не может сдержаться». Настал черед продюсера презрительно расхохотаться. «Знал, что вы имеете в виду. Вашу сладкую индийскую водичку производства бомбейской студии «Варма». Там эта кинозвезда Камини решилась впервые открыть свои ноги. Какое потрясение основ! Правда, ноги неплохие, но на этом все и кончается. Согласен, что ерунда». Слуга перенес чемодан с переносным кинопроектором, второй человек — коробки с лентами. Угрюмый и высокий, с короткой бородой, он напомнил художнику провожатого Тиллатамы. Продюсер извинился, что фильм пойдет без звука из-за порчи проектора, который сейчас поздно исправить. Он сделает разъяснения по ходу картины, если в них будет нужда. Мягко застрекотал аппарат, погас свет, на небольшом экране замелькали синие волны моря и розовые пески берегов. Дояром, собиравший свои рисунки, уронил два листа. Пока он искал их под столом и укладывал в папку, титры уже прошли. Нагнувшись, художник почувствовал небывалое при его хорошем здоровье недомогание. Зазвенело в ушах, все звуки стали фантастически громкими, мягкий шум проектора раздавался в комнате, как рокот мощного автомобиля, голова сделалась странно легкой, а цветная гамма киноленты резала глаза густотой красок. Дояром выпрямился в кресле, стараясь справиться с недомоганием, и увидел идущую по берегу навстречу ему женщину. Что-то радостно знакомое было в ней, одинокой, развивающей массу распущенных черных волос по ветру, как победное знамя женственности. О, это была Тиллатама! Одетая в плотно облегающий корсаж из черного, расшитого серебром бархата, и шаровары из прозрачного голубого газа. Дояром окаменел в кресле, борясь с недомоганием, и закрыл глаза.